Глава 47. Ярким солнечным днем перед административным зданием в самом центре Москвы остановился потрепанный «Жигуленок». Из машины вышли двое. Длинноволосый парень среднего роста и молодая девушка. Закрыв дверь, они подошли к проходной здания. «Мне к генералу Яковлеву», — сказал парень вахтеру. «Нам назначено». «Паспорт ваш позвольте, пожалуйста», — ответил вахтер. Одного взгляда на документы ему было достаточно. «Да, товарищ Яковлев вас ждет». Он открыл калитку. «Проходите к дому, вас там встретят». Идя по дорожке, парень обернулся к своей спутнице. «Ты смотри-ка, товарищ, не господин. Похоже, что и впрямь мужик правильный». «Ну, Леша, Сергеич тогда именно так и говорил, мол, правильный мужик и не закостенелый еще». В затененном холле здания их встретили два человека. «Здравствуйте, товарищ Евков. Товарищ генерал-лейтенант вас ждет. Проходите, пожалуйста, за нами. То, что у вас в свертке, это то самое, о чем вы говорили?» «Да, именно так». «Миша», — повернулся первый из встречавших к своему товарищу, — «в лабораторию». Молчаливый спутник встречавшего забрал у девушки сверток и исчез с ним где-то в глубине здания. Поднявшись на лифте, Алексей со спутницей прошли по коридору и вошли в предупредительно открытую для них провожатым дверь. «Присаживайтесь, пожалуйста», — встал из-за стола хозяин кабинета. «Как добрались?» «Да нормально. Пока из лесу выехали, долго по дороге кандыбасились. А уж как на трассу вышли, тут все проще пошло». «Ну, рассказывайте, что у вас там за находка такая?» «Мы с ребятами там работаем». «Про это я знаю», — кивнул генерал Яковлев. «Мы в курсе того, что вы там делаете. Занятие это полезное и для всех нас нужное. Мы, когда осматривали место одно, вещь любопытную подобрали. Видите ли, у нас незадолго до этого был разговор с вашим сотрудником, Скотовым. Он тогда фамилию вашу назвал, телефон ваш дал. Специально говорит на тот случай, если найдете что-то любопытное. Ну и? А позавчера подняли мы флягу. Обычная стеклянная с пробкой резиновой. Чехол-то сгнил давно, а стеклу что сделается? Почистили флягу снаружи. А что же не открыли? Так были случаи, в них бумаги всякие находили, письма. Ежели пробку открыть, бумаги каюк. Да и рассыпается она. Сколько ведь лет прошло. Мы тогда криминалистам все это отвозим. Они умеют с такими вещами работать. А в этот раз, как очистили, увидели там надпись. «Генералу-лейтенанту Яковлеву и телефон ваш». Генерал резко встал из-за стола. «Как вы говорите? Телефон? Вы ничего не сказали мне во время звонка. Я так понял, что вы нашли что-то интересное, имеющее к нам отношение, но про телефон... Ну, лопух я, надо было сразу сказать. Но я же сказал, что документ нашел. Но вы же не сказали, какой. Ну, так я его и не читал». «Хорошо. А кроме него там что-то было? Где именно? Ну, где вы его нашли?» «В пулеметном гнезде». «Никого там не было, товарищ генерал. Гильз стрелянных, куча страшная, вещи всякие, винтовка, да не одна. А вот людей не было. Перед гнездом так просто навалом лежали. А в нем самом мы ничего не нашли. Совсем ничего. Ну, я ж вам сказал». «Ну что ж», — встал из-за стола генерал, — «спасибо вам, Алексей. Вы нам огромную помощь оказали. Даже и не представляете себе сейчас, насколько важную. Будут еще вопросы какие, обращайтесь, всегда поможем. Да и в любом случае будет кто мешать вам работать, звоните. И в этом случае поможем тоже». «Товарищ генерал, я не знаю, дойдет ли до вас мое письмо. Получите ли вы его вообще и как это произойдет? Но попробую. Это Котов пишет, товарищ генерал. Что со мной произошло, и как я ухнул сюда во плоти и крови, вопрос не ко мне. Я этого попросту не знаю. Здесь 41-й год, и все плохо. Помните монастырь? Так мы не там искали. В Росрезерв надо было стучаться. Они бы нам многое рассказать могли. В двух словах. Американцы действительно забросили сюда своего человека, мертвого. Думаю, что так с самого начала и планировалось. Хотя я могу быть и не прав. Но он попал сюда не просто так. Того букета бумаг, что при нем находился, вполне было бы достаточно для того, чтобы наше управление так никогда и не возникло. Если коротко, то все, кто стоял у истоков его создания, вполне могли бы быть репрессированы еще в то время. Что уж далеко ходить, если я сам держал в руках агентурное дело академика Благова. Так что поставили бы его к стенке совместно с прочими, которые, скорее всего, настоящими мерзюками и являлись. И не было бы сейчас никакого управления. Но я ж тоже не подарок, как вы сами говорили. Так что отправил я американцам ответный презент. А поскольку не знал, к кому именно у нас обращаться, чтобы мне поверили, отправил я этот презент через немцев. Благо, любезные американцы приготовили шикарные копии совсекретных документов НКВД, касающихся истории создания управления. Уж и не знаю, на что они рассчитывали, но оказалось, что если некоторые листочки из этих папок в печке спалить, а заместо них кое-чего другое засунуть, то мысль уйдет и вовсе в какие-то непроходимые дебри. Вот и добавил я туда сплошной отсебятины, заодно приписав этому подразделению самые злодейские замыслы в отношении верхушки Рейха. Зная пунктик, который всегда был у немцев по этому поводу, можно было не сомневаться, что такую информацию никто под сукно не положит. Спасибо, скажите академику. Он в свое время меня достаточно хорошо просветил на тему создания заокеанского подразделения. Особенно хорошо про тех людей поведал, кто у самых истоков этого дела стоял, да идеи подбрасывал. Вот я их фамилии да имена и вспомнил. А уж как это у меня вышло, тут вам судить лучше. Засим остаюсь преданный вам, Котов. Отложив в сторону лист бумаги с восстановленным текстом письма, генерал Яковлев посмотрел на лежащую перед ним сводку. Докладываю, что согласно полученным данным, все дальнейшие разработки управления Д-5 заморожены. Финансирование управления Д-5 прекращено. Его персонал предупрежден о своем увольнении. Руководящие сотрудники управления уволены из рядов вооруженных сил. Основанием для этого послужил провал всех последних операций управления. Экспертной комиссии, созданной из представителей научных кругов и руководства вооруженных сил, проанализирован ход научных разработок управления. Они подвергнуты жесткой критике за авантюризм и недостаточное научное обоснование. Приглашенные ранее сотрудниками управления научные специалисты оказались некомпетентными, и их разработки не принесли положительного эффекта. По результатам работы экспертной комиссии поднят вопрос о целесообразности дальнейшего сотрудничества с указанными лицами. Список имен научных специалистов прилагаю. Полковник Голубев. Яковлев поднял глаза на сидящего напротив академика Травникова. «Ну что, Александр Яковлевич, что вы скажете на это?» «Что я могу сказать? Это еще до меня сказали. Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки. Я уже не знаю, какого эффекта рассчитывали добиться американцы, но какого эффекта добился Котов. Скомпрометировать ряд ведущих научных специалистов мало что сотрудничеством с Абвером. Этим, в конце концов, в приличном обществе никого не удивишь. Но вот припаять им еще и сотрудничество с НКВД, так и отсеяли серьезных специалистов, но с запятнанной репутацией, в угоду менее серьезным, но с целенькой биографией. А учитывая то, что информация поступила из источника самого, что ни на есть авторитетного, от руководства Абвера, никто в ней и не усомнился ни на секунду. Вот это называется высший пилотаж. Даже имея я в своем распоряжении ничем не ограниченные ресурсы, так и то ничего подобного бы не достиг. Да, Яковлев почесал подбородок. Такого, признаться, и я не ожидал. Ну что ж, товарищ академик, привыкайте работать при отсутствии оппонента. Это, конечно, плюс, хоть оглядываться не буду. Но один вопрос так и остался нерешенным. Где Котов? А вот на это у меня ответа нет. Боюсь, что ни у кого его нет. Самый тщательный осмотр места обнаружения фляги ничего не дал. Мы обнаружили большое количество непогребенных тел и их фрагментов. Но самое тщательное изучение останков не продвинуло нас ни на шаг в решении этого вопроса. Тело Котова там нет. А где же оно есть? На этот вопрос, Александр Яковлевич, я ничего сказать не могу. Будем ждать. Выдержка из приказа по управлению. За выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм приказом директора Федеральной службы безопасности старшему инструктору специальной подготовки управления В-2 подполковнику Федеральной службы безопасности Котову Александру Сергеевичу присвоено звание полковника. Впредь до получения указания считать старшего инструктора специальной подготовки управления В-2 полковника Котова Александра Сергеевича пребывающим в служебной командировке с сохранением оклада, денежного содержания и прочими выплатами согласно занимаемой должности. Конец.